5. До сих пор я говорил об арифметичном, и даже для ясности еще упрощал без того простые линии. На Брюсове, на Самобытниках и Слонимских, до грубости наглядно. Утеряли различие между безобразным и прекрасным, утеряли и способность творить прекрасное. Но есть явления в душе человеческой и в литературе, более тонкие. К ним с арифметикой не подойдешь. Всей сложности их и нельзя разобрать. Но одну черту русского духа, с частой яркостью в нашей литературе отраженную, в Лесковском «Памве смиренном», например, я хочу отметить. Ею определяется иногда весь облик писателя или его облик известного периода, данная книга. Затрудняюсь дать имя этому душевному свойству, все названия будут неточны. Что это, фатализм, высшая покорность? Радость страдания, доходящая до экстатической любви к терзателям, жертвенный порыв, мазохизм. Пожалуй, мазохизм — слово наиболее точное, но употреблять мы его будем не в осудительном смысле. Мазохизм, как я его беру, — черта русского по преимуществу духа и сама по себе еще не отрицательная. Вот последняя книга Максимилиана Волошина «Стихи». Стихи прекрасны, и удивительно воплощают они дух героического мазохизма. Ни слепоты, ни закрывание глаз, с четкостью реалиста, не утопического, а настоящего, дает Волошин образы смерти, не боится никаких слов. Описывая бред разведок, ужас чрезвычаек, находит чутко соответственные ритмы, отбрасывая рифму, где она не нужна. И стихи волевые. Волошин не идет, он бросается навстречу апокалипсическому зверю, прямо в его зияющую пасть. Можно сказать, прет на рожон, все равно какой. Он кричит: «Господи, вот плоть моя!» и, конечно, зовет всех броситься в ту же пасть. Вот что он пишет перед приходом советской власти в Крым. «В Крыму? Бей в лицо и режь нам грудь ножами, жги войной, усобьем, мятежами. Нам ли весить замысел Господний? Все поймем, все вынесем, любя. Жгучий ветер полярный преисподней, Божий бич, приветствую тебя». Своеобразный привет. Такой же посылал архиерей Лу Аттилли. Лу святой. А сколько русских Лу святых именно этой святостью? Волошин сумел найти для мазохистической святости художественное воплощение. Я знаю другого поэта в России, которого по первым книгам я считал талантливее Волошина. Он не воспел мазохизма, потому, может быть, что давно из поэта стал священником. Но и он громко зовет целовать следы ног Ленина, давшего нам такие муки, то есть давшего возможность сделаться мазохистскими святыми. Оставим пока в стороне святость. Но думаю, что ей, как и мазохистическому художественному творчеству, положен предел. Возьмите книжку Волошина, читайте внимательно одно за другим его искусные, разнообразно построенные стихотворения. Меняется ритм, но не звук голоса. Напряжение и жертва на каждой странице совершаемая и никогда не довершенные начинают раздражать. Мало-помалу, с порыва, переведенного в дленье, совлекаются красивые одежды, и соблазн кончен. В голой самодавляющей жертве, в человеке, самоупоенно кидающемся в пасть, в отказе его от борьбы, то есть жизни, мы уже ясно видим ложь. И делается странно, что нас могла влечь поверхностная красивость этих ритмичных воплей. Так разлагается под чуть внимательным взором мазохизм героический. но то же происходит и с мазохизмом другого оттенка, нежным, жертвенно-женственным. Очерки Зайцева, его последняя книга «Улица Святого Николая» — вот этот женственный мазохизм. Зайцев не кидается, подобно Волошину, в пасть. Он никуда не кидается. Он самособирается, самозавивается. Его жертвенность устремлена внутрь. Оба поклонились року, неизбежности, судьбе, оба вне борьбы, но Волошин обязательно лезет на ближайший рожон, Зайцев жмется к стенке. Есть судьба. Хочешь, не хочешь, ее примешь. Я уже принял. Прохожу сквозь тебя, жизнь, и посматриваю. Ну, несись, черный корабль, кровавя след за собой, твори судьбу. И далее. Все сон, все нежность, стон любви, томление смерти. Смерть наш хозяин, кровь, утучненье полей, стон песня. Тут соблазн искусства еще, пожалуй, сильнее, потому что сам этот мазохизм, безвольное, безбольное умирание, истаивание, особенно соблазнителен по нашим временам. Чем жестче борьба и жизнь, тем слаще и проще уйти, закрыться и стаять тихо, и степлиться крошечной свечечкой. Не тут ли правда? И разве не красиво? На бренность этой красоты, на неподлинность этой правды может открыть глаза любовь. Кому и зачем жертвы, если привет бесцельности? И что за искусство, падающее, замирающее, истаивающее, ведь хозяин всего — смерть? Мне вспомнилась здесь третья книга третьего современного писателя. Почему? Он стоит как будто в стороне. И жертвенности в его книге как будто нет. Эта книга «Конь вороной» Ропшина. Подойдем к ней с художественной стороны. Через эстетику доберемся и до сущности. Автор хочет сделать его продолжением своего первого романа «Конь блед», 1909 год. Сближает заглавие, выводит того же героя. Автор как будто хочет, чтобы мы судили вторую книгу в связи с первой. Будем судить. В «Коне бледном» главное действие внутреннее — рост души героя. В центре одна из глубочайших моральных проблем — о праве человека убить. Герой постепенно переносит для себя эту проблему в плоскость религиозную, но переносит не рассудочно, а естественно, как бы не по воле автора, а по законам внутренней логики. Только художник мог нам так показать этот процесс. Не менее тонко сделано и подхождение героя к жертвенности в «Коне бледе», совсем иной, чем у Волошина и Зайцева. Жорж понял через любовь к другу и любовь к женщине, и опять не умственно, а кошно-действенно, что убить для себя нельзя никогда, что эта вина неискупимая. А если и поднимает еще человек тяжесть вины, убийство не для себя, то нужно ему принять и ее искупление, готовность к жертве. Не жертва искупления, а именно готовность к ней. А совершится она или не совершится, это уж не моя, а твоя да будет воля. Много было в книге внешних художественных недочетов, даже промахов. Сейчас их не помню. Вот стиль, например, претендующий на простоту, сжатый, сухой. Он местами переходил в безритменную обрывочность, утомлял как стук. Модный стиль того времени. Художники, да и сам Ропшин, скоро от него отказались. Были и другие неловкости. Но они не мешали и не мешают с правом назвать эту книгу настоящей литературой. Ради связи второго романа с первым автор сделал очень много. Внешне сблизил заглавие, жертвуя вкусом. Вкус не доказывается, но и так понятно. Если конь блед сразу вдвигает нас в особый мир, то от Воронова пока не прочтешь эпиграфы, первое впечатление получается такое же, как от любой гнедой лошади. Тем более это досадно, что черный всадник с мерой в руке довольно искусственно сцеплен с романом. Разве в том смысле, что современность нашу часто называют апокалиптической? Черный всадник только в мыслях и соображениях героя, Жоржа. Но тот ли это Жорж? Автор все время старается убедить нас, что да, тот самый. Жорж часто вспоминает «не убей». Когда-то эти слова пронзили меня копьем. Теперь они мне кажутся ложью. Не убей, но все убивают вокруг. Такова жизнь. К чему же тогда покаяние? Какой кощунственный балаган! Не верится, чтобы Жорж, хоть и на 13 лет постаревший, из террориста, сделавшийся белым, зеленым и так далее борцом с красными, рассуждал с такой невнятной и банальной первобытностью. Чем чаще он вспоминает, тем больше евангельских цитат приводит, и тем яснее, или он все забыл, или это самозванец, которому до Евангелия никогда и дела не было. Проблем психологических, моральных и других в романе, собственно, нет. Есть описание, иногда живое, отдельных эпизодов междоусобиц. Герой, несмотря на старания, не имеет сил связать их в себе, собою, в нечто целое. У него даже нет художественного чутья для отбора фактов, иначе писательское целомудрие подсказало бы ему меру в нанизывании убийств. Иногда наибольшее число производит наименьшее впечатление. У Жоржа две возлюбленные. Впрочем, они не женщины, они две аллегории России, чего Жорж нисколько не скрывает. Россия — Ольга. Ольга — Россия. Если не будет Ольги, не будет и России. И наоборот. Но груша тоже Россия, груша — крестьянская Россия, и она не приняла большевиков. А когда он находит, наконец, Ольгу, Россию городскую, то оказывается, что она коммунистка. И опять подчеркивает, чтоб уж нельзя было не понять, мир опустел для меня. Россия — Ольга, Ольга — Россия, неправда, а груша... Даже и заботы нет облечь какой-нибудь живой видимостью эти аллегории. Блестят голубые глаза, рассыпались русые косы. Повторяющееся упоминание, что обе аллегории обнимают одинаково и что у обеих высокая, белая, мягкая грудь, мало способствует их оживлению. А стиль? Пародируя коня бледного, Ропшин доводит обрывочность стиля до прямой антихудожественности. Стучит, стучит, особенно в диалогах. Даже краткие они кажутся длинными, ибо при этом стили неизбежно строятся на повторениях. Есть нежные тонкие места, описание беспорочного утра, например, но зато есть и удивительные. Какая женщина устоит, не истомится, не взволнуется страстью, чье сердце выдержит самоубийственный поединок. Но ведь теперь между нами, с Ольгой, даже не бездна, а колодец ее. К этому колодцу бездны, знак вопроса, Жорж возвращается, очевидно, плененный новым литературным образом. В чем же, однако, дело? Как мог талантливый писатель дать такую неудачную художественную книгу? Кто, Жорж, какую полосу заставляет его проходить автор? Это полоса мазохизм, не волошинский, не зайцевский мазохизм, все-таки положительный и поскольку-постольку отразимый в искусстве. Мазохизм Жоржа отрицательный, он вынужденный и вырожденный в растерянное метание, в беспорядочную кучу злобных вопросов без ожидания ответов. Вначале кажется, однако, что и Жорж, и дико-героический мазохист Волошин, и нежно-тихий Зайцев — все они вместе и говорят одно, что менялось, знаки и возглавья, нынель, давель, все одно и то же. То же, что было и раньше. Чем я отличаюсь от комиссара? Все виноваты или все правы? Все прах земной, все пух, все сон, все стон любви, томление смерти. Так равны, что и не разберешь, кто говорит. Все трое вне борьбы, ибо не могут быть за одних или за других. Жорж как будто борется, но это художественная фальшь. Нельзя бороться, говоря себе, истина разорвана на две части, одна у них, другая у нас. Впрочем, Жорж из борьбы и уходит. Вместе. Но вот черта их разделяющая. Волошин говорит, стою меж них, меж борющихся, в ревущем пламени и дыме, и всеми силами моими молюсь за тех и за других. Безумная молитва, абсурдная молитва. От нее отвращается простое, не мазохистическое сердце человеческое. Но у Волошина она искренна. Он молится. И Зайцев молится благословением издалека и тех, и других. Герой коня не молится, а судит тех и других. Не благословляет, а проклинает. Не любит, а ненавидит. О жертве, даже о пылающей волошинской или истаивающей зайцевской, вовсе не думает. Если б и погиб, ничего не искупило бы, ничего не завершила случайная жертва. Все превращается в случайность. И дела его, и пути его. Мутный образ Жоржа, сам образ мазохизма отрицательного, во все времена обреченного на бесформенность. И однако в заключение я скажу несколько слов, которые, может быть, покажутся противоречивыми. Но внутренняя логика не всегда совпадает с внешней. Я скажу, что книга Ропшина все-таки существует. Она имеет небольшую художественную ценность, в ней мало доброты, немного правды, но в ней страдание. Когда страдание выражено, оформлено и найден ему самоутешающий исход, его уже как бы нет. Волошин, бросаясь и на тот, и на другой рожон, доходит до восторга, а безбольным истаиванием своим недоволен ли Зайцев? И замкнут круг. Книга Ропшина никого не соблазнит, но в ней не замыкаются круги. Она сама живет, как почти непретворенный хаос. Есть ли страдания в тех старых, молодых и юных русских писателях, что потеряли чувство прекрасного, истинного и доброго, или не успели его приобрести? Если есть, они живы. В меру страдания, которому не находят близкого утешения, живы и они. Но страдания не надо ни судить, ни мерить, можно только сказать, вот оно, есть.